На московских улицах голуби целуются, на московских улицах весна. Все скамейки заняты парами влюбленными с утра. Первые свидания, поцелуи ранние, кажется, что все сошли с ума. Дочек не судите, вы строгие родители, весна. На московских улицах весна, всем влюбленным будет не до сна. По московским улицам весной мы пройдем счастливые с тобой. На московских улицах весна, все скамейки заняты с утра. По московским улицам весной мы пройдем счастливые с тобой. Вечерами теплыми, пацаны под окнами, словно стаи мартовских котов. Под гитару звонкую напевают песни про любовь. На московских улицах голуби целуются, от любви кружится голова. Утону в глазах твоих, что же с нами делает весна? На московских улицах весна, всем влюбленным будет не до сна. По московским улицам весной мы пройдем счастливые с тобой. На московских улицах весна, все скамейки заняты с утра. По московским улицам весной мы пройдем счастливые с тобой. На московских улицах голуби целуются, на московских улицах весна. Все скамейки заняты парами влюбленными с утра. На московских улицах весна, всем влюбленным будет не до сна. По московским улицам весной мы пройдем счастливые с тобой. На московских улицах весна, все скамейки заняты с утра. По московским улицам весной мы пройдем счастливые с тобой.